4 апреля. Вы должны были обратить внимание на некоторые фразы, звучащие обиходно или даже по-детски. Это очень характерная подробность. Так же, как за вами, мы следим за развитием, следим за детьми с колыбели и взвешиваем их лучшие мысли по всему миру. Конечно, не часто дух доходит до развития, но и число отпавших велико. Но как саду прекрасному радуемся мысли чистой. Потому не удивляйтесь, если великий учитель повторяет простые фразы, фиксируя эти мысли, мы иногда даем укрепиться отличному цветку духа. Поэтому наряду с великими космическими открытиями и мировыми событиями мы также бережно растим цветы духа. Иногда сам Христос повторяет простые слова. Ведь следствие их может быть велико. Так разнообразна работа нашего братства. Между тем, именно эту фразу сказал учитель Христос. Эти слова сказаны маленькой девочкой своему больному отцу. Но это желание было лучше иных взрослых, и Христос утвердил волю в пространство. Потому и говорю, чтобы пояснить различные наслоения. Луч, разбивающий города, так же красочен, как и несущий помощь маленькому сердцу. И сколько твоих мыслей повторено с восторгом у нас. Можно в наших рекордах мыслей найти также и твои, прочные и блестящие. На вопрос, есть ли мысли, которые нельзя прочесть? Все объясню. Есть мысль, ведущая внутрь, и поверхность духа не колышется, другая мысль, летящая в пространство, как ядро, несущее заряд для взрыва. Луч сопровождает летящее ядро. Каждый дух знает, когда мысль летит, как бумеранг. Особенно желаемо, чтобы мысль окрашивалась своим цветом. Но лишь открытые центры дают не цвет мысли, но окутывают мысль цветом человека. Тогда начинается истинная индивидуальность. Не содержание мысли ее окрашивает, но все посылаемое пропитывается цветом индивидуальности. Так физически образуется луч. Считаю важным услышание колокольчика из опоры двери, ибо сложные звуки мало доступны. Пока запись идет очень успешно, мы удивлены проникновению поверх посторонних звуков. Наоборот, за эти дни организм очень продвинулся и научился. Можно дать всю аптеку, но она лишь свяжет опыт, внося предубеждения, наводнив собой все свободное восприятие. Дай духу свободно приладиться и отмечать, как воин на дозоре. В этом научность опыта. Опыт не для нас, не для тебя, но для мира. Посуди, если назову имена голосов сейчас неприятных по случайности резонатора, когда очень высокая башня, то голос очень резок. Брат Челома, наш брат из Монголии, когда потолок башни высок, голос меняется. Почему среди голосов я редко слышу голос ММ? Много уединен. Ибо меч близок, теперь и снова надо предотвратить кровь. Вести с севера недобрые. Не утомляйся, ибо много впереди.